Я, как птица, пойман был сетями, но освобожден Христа рукой. И теперь меня лишь в небо тянет, в небо, где живет Спаситель мой. В небесах живет моя надежда, там моя любовь, там все мое. На земле ничто меня не держит, разве только время, что дано. И взлетит мой дух, как белый голубь, в нежные объятия синевы, вознося к небесному престолу песнь благодарения и хвалы. Голубые дали мне открылись, полные больших и ярких звезд. Мне теперь про эту Божью милость просто невозможно петь без слез. В небесах живет моя надежда, там моя любовь, там все мое. На земле ничто меня не держит, разве только время, что дано. И взлетит мой дух, как белый голубь, в нежные объятия синевы, вознося к небесному престолу песнь благодарения и хвалы. Вижу я в своем закате алом будущность прекрасную свою. Претерпеть немного мне осталось, и я песнь победную спою. В небесах живет моя надежда, там моя любовь, там все мое. На земле ничто меня не держит, разве только время, что дано. И взлетит мой дух, как белый голубь, в нежные объятия синевы, вознося к небесному престолу песнь благодарения и хвалы. Я гляжу на зорьку золотую, тусклый рядом с ней цветущий май. Если я о чем-то и тоскую, это по тебе, небесный край. В небесах живет моя надежда, там моя любовь, там все мое. На земле ничто меня не держит, разве только время, что дано. И взлетит мой дух, как белый голубь, в нежные объятия синевы, вознося к небесному престолу песнь благодарения и хвалы.